Глава 25. Такси остановилось, не доехав до нужного мне здания. Но винить в этом водителя я и не думала. Наоборот, обязательно поставлю ему 5 звёздочек, как только выберусь из этой передряги. Он ведь мог высадить меня гораздо раньше. Например, метров через 100 после того, как закончилась нормальная дорога и потянулись сплошные рытвины и ухабы. Я вышла из машины и огляделась. Местечко действительно оказалось не из приятных. Всю округу заполонили кривые деревья и лосоватые кусты. Между ними пытались пробиться сорные травы, но что-то им мешало, и они гибли в очень нежном возрасте, застилая грубую землю своими бледно-жёлтыми и сохшими телами. «Миленький пейзаж», — произнесла я, пытаясь приободрить себя. И словно в ответ в этот самый момент дунул ветерок, заставивший закачаться, затрястись тонкие кривые веточки, будто бы в приступе смеха. «С удовольствием бы с вами поболтала, ребят, но мне пора идти», — уняв откуда-то взявшуюся дрожь, заявила я им. «Увидимся в следующий раз». Куда идти, я знала точно. Остов недостроенной башни возвышался над местной флорой огромной несуразной тенью и служил своеобразным маяком. Достаточно было время от времени поднимать голову, чтобы убедиться, что я иду прямо на неё. Вокруг неоконченной стройки из последних сил стоял забор. Кое-где он обвалился, но я не рискнула лезть через груды подгнивших досок и решила обойти его по периметру. Ворота, к моему удивлению, обнаружились быстро. Стоило мне подойти к ним, как ветерок налетел снова. Под его напором створки скрипнули и неохотно приоткрылись. «Благодарю», — на всякий случай сказала я. Вообще-то не имею привычки разговаривать вслух сама с собой и тем более общаться с неодушевлёнными предметами. Но сейчас звук собственного голоса успокаивал. К тому же всё это как-то очень уж походило на жутковатую сказку, в которой непременно должна победить добрая, трудолюбивая и вежливая героиня. Вот я, видимо, и старалась изо всех сил. Однако за забором сказочное впечатление испарилось. Огромные бетонные плиты, скреплённые между собой жгутами арматуры, никак не ассоциировались ни с тридевятым царством, ни с тридевятым государством. Милой девушке нечего даже надеяться встретить здесь феечку, готовую прийти на помощь. Тем не менее, отступать было нельзя. Я набрала в грудь побольше воздуха и шагнула в объятия голых разрушенных стен. Внутри было темно. Пустые оконные проёмы словно отказывались пропускать солнечный свет. Некоторые из них были затянуты плотной паутиной с крапинками из засохших мушек. Впрочем, рассматривать здесь было и нечего. Одинаковые серые стены и пол, усыпанный мусором. Вот и весь интерьер. В центре возвышалась лестница без перил, и было понятно, что мне стоит подняться вверх. Я осторожно прошла к ней, словно стараясь не нарушать устоявшийся здесь микроклимат из пыли, влажного холодного воздуха и запаха плесени. Почему-то мне казалось, что кто-то наблюдает за каждым моим движением, и от этого становилось особенно не по себе. «Наверное, это пауки», — прошептала я себе под нос. «Так что хорошего вам дня, милые шестилапые. Или сколько там у вас конечностей? Сколько бы ни было здоровья вам во все суставы». Словно в ответ на мои слова из угла послышался тихий, но отчётливый смех. Как будто хихикала маленькая девочка, спрятавшаяся от взрослых. И это было так неожиданно, что я оступилась и едва не полетела вниз головой с этой чёртовой лестницы. Каким-то чудом мне удалось удержаться. С замиранием сердца я слушала, как где-то внизу грохают камешки, вырвавшиеся у меня из-под ног. Стараясь не думать о том, что с таким же глухим звуком там могло распластаться и моё тело, я уняла учащённое сердцебиение, выровняла дыхание и сосредоточилась. Бояться мне было никак нельзя, падать тоже. После этого я продолжила подниматься, внимательно осматриваясь. Однако первые 3 этажа были похожи на обычную заброшенную стройку. Зато на 4-м на каждой стене оказались надписи. Я задержалась, чтобы присмотреться к ним, но так и не смогла понять даже того, на каком языке они были написаны. Не похожие ни на латиницу, ни на арабскую вязь, буквы несли какой-то сакральный смысл. Я это понимала совершенно точно. Чтобы не забыть, как выглядят эти письмена, я достала телефон. Щёлкнуть их на камеру, чего тут сложного. Однако, к моему удивлению, тот оказался разряжен. хотя я и была уверена, что зарядила его на все 100%, прежде чем отправиться на эту встречу. Чёрт побери. Тихонечко выругалась я, и в этот момент в одном из углов раздался шорох. На полу появилась темная тень, которая быстро пронеслась мимо меня, обдав неприятным липким холодком. Пожалуй, буду поосторожнее со словами. Тут же решила я и принялась подниматься дальше. Но мой краткий обет молчания не помог. На следующем этаже теней как будто стало больше. Они хаотически носились из угла в угол, шурша и хихикая. «Хорошего дня», — на всякий случай пожелала я им и направилась еще выше. Последний этаж был огражден стенами лишь условно. Ветер гулял здесь свободно, завывая свои унылые песни и грозясь скинуть вниз всех, кто посмеет нарушить его правила. За чистотой здесь, судя по всему, следил тоже он, сметая все до мельчайшей мусоринки. Поэтому я безо всякого труда рассмотрела на полу удивительные узоры, выведенные красной и черной краской. Чем-то они напомнили те, которые я совсем недавно рассматривала на своем кулоне. Они обрамляли тот черный камешек. Выглядело очень симпатично. Однако сейчас здесь вместо него возвышалась обычная бетонная глыба. «Нравится?» Раздался вдруг голос совсем рядом со мной. Я вздрогнула, обернулась и встретилась взглядом с Розой. Сейчас она показалась мне совсем другой. Как будто бы стала выше ростом и страшнее. Возможно, этот эффект создавали волосы, развивающиеся на ветру. Непослушные локоны сделались похожими на змей, придав своей хозяйке черты той самой медузы Горгоны, умело убивавшей всех одним лишь взглядом. Однако бояться я себе запретила еще несколько пролетов назад. «Где Роберт?» — спросила я безо всяких вступлений. «И что ты хочешь получить за него?» «Вот как?» — улыбнулась ведьма. «Сразу к делу. А я думала, мы поболтаем по девичьим». «Не о чем нам разговаривать», — твердо ответила я. «Я пришла сюда за своим другом». «Ну а что? Делать вид, что молодой колдун мне безразличен, и его судьба совершенно не интересует, уже поздно». «Что ж, когда-нибудь ты поймешь, что мужики не стоят того, чтобы за ними бегать. Но есть вероятность, что это случится слишком поздно». «Где он?» — прервала я Розу. «Сначала докажи, что он жив, а потом продолжим разговор». «Да вон же!» — Роза махнула рукой в сторону железной перегородки. Я опасливо глянула на нее. Не приготовила ли ведьма очередной ловушки? И все-таки двинулась в указанном направлении. А что мне еще оставалось делать? За перегородкой я увидела темную фигуру, безвольно раскинувшуюся на бетонной плите. «Роберт!» — воскликнула я и бросилась к нему. «Это ты?» Это действительно был он. Колдун лежал на спине. Лицо его было хоть и бледным, но спокойным и умиротворенным. Губы застыли в полуулыбке. От звука моего голоса, от прикосновения он не шелохнулся. Ни один мускул не дрогнул на его лице. Но я отчетливо видела, что грудь его слегка приподнимается. Он совершенно точно был жив. Казалось, он просто спит, но как-то уж слишком глубоко. «Роберт, проснись!» Я схватила его за руку и как следует потрясла. Но в ответ не получила даже легкого пожатия. Холодные пальцы казались безжизненными. «Ну же, просыпайся!» «Какое там?» На его лице не дрогнул ни один мускул. «Что ты с ним сотворила?» Я обернулась к ведьме, которая наблюдала за мной с торжествующей улыбкой. «Что сотворила, не твоего ума дело?» — хмыкнула она. «Тебе до такого мастерства, как до луны. Но не бойся, верну тебе его живым, здоровым и шевелящимся. Только сначала получу свое». «Что ты хочешь?» — выкрикнула я так громко, что эхо подхватило мои слова и начало кидать их об бетонную коробку, заставляя звучать с каждым разом все сильнее и гуще. Роза дождалась, когда затихнет его последний отзвук, и продолжила уже намного серьезнее. «Сегодня будет ритуал. Сложный. Я долго его готовила». Она обвела рукой, указывая на узоры на полу. «Но нас мало. Для того, чтобы все прошло как следует, нам потребуется еще одна ведьма. Седьмая сестра. Сильная, как и мы. Ею будешь ты». «Что за ритуал?» — спросила я, нахмурившись. «Ничего особенного, стандартный призыв». Сказав это, она сделала паузу и рассмеялась, словно над удачной шуткой. Ага, значит, назвать этот призыв стандартным и не очень особенным кажется ей очень смешным. Отсмеявшись, она продолжила уже серьезнее. Уверяю, ты никогда не участвовала ни в чем, что могло бы сравниться с ним по мощи. Это будет одно из ярчайших событий в твоей жизни. После него ты точно осознаешь силу, которая заключена в тебе. Кого вы собрались призывать? Придралась я к услышанному слову. «Кое-кого, кто точно не понравится Илоне», — захохотала Роза. «И этой твоей дохлой Ангелине тоже бы не понравилось. Жаль, что она не дожила. Хотя хорошо, что не дожила. Очень удачно сложилось, что ее сила будет на нашей стороне». Злая ведьма выглядела очень довольной собой. «А что, если я откажусь?» — вырвалась у меня. Не потому, что собиралась отказываться, выбора у меня особенно-то и не было. Ну, тогда поцелуй этого недоколдуна на прощание. И ступай себе с миром. Я обернулась к Роберту. Его лицо по-прежнему было спокойным и безмятежным. Я была уверена, что ему совершенно точно не пришло время умирать. «Когда вы планируете эту свою вечеринку?» Нарочито пренебрежительно спросила я. «Сегодня», — твердо произнесла ведьма. «Ровно в полночь».